Поэт и звездочет стоят в дверях, готовые выйти. Незнакомка медлит в глубине у темной полуоткрытой занавеси окна. Нам опять привелось встретиться с вами. Я очень рад. Но пусть обстоятельства нашей первой встречи останутся между нами. Прошу о том же и вас. Я только что сделал доклад в астрономическом обществе о том, чему вы были невольным свидетелем. Поразительный факт. Звезда первой величины. Да, это очень интересно. Да. Я занес в мои списки новый параграф. Пала звезда Мария. Наука в первый раз. Ах, извините, что я не спрашиваю вас о результатах ваших поисков. Поиски мои были безрезультатны. Он оборачивается вглубь комнаты, безнадежно смотрит. На лице его томление, в глазах пустота и мрак. Он шатается от страшного напряжения, но он все забыл. Господа, идите же в столовую. Я не вижу Мэри. Ах, молодые люди, вы спрятали куда-то мою Мэри? Где же Мэри? Да где же Мэри? У темной занавеси уже нет никого. За окном горит яркая звезда, падает голубой снег, такой же голубой, как вицмундир исчезнувшего звездочета. Где же Мэри?